Рассказам после наводнения не было конца. Коротыгин в своих воспоминаниях говорит о скряге Копейкине, проживавшем на Каменноостровском проспекте. Дом Копейкина стоял на площади, где теперь Большой проспект. Что он во время наводнения сидел у себя на заборе с багром в руках и, пользуясь даровщинкой, ловил приплывающие к нему дрова. Иные несчастные, застигнутые водою на улице, искали спасения и карабкались на его забор. И он не только не подавал им помощи, но с жестокостью спихивал их багром в воду. Этот отвратительный скарет не остался, однако, без наказания. По приговору суда он был посажен в тюрьму и лишен доброго имени. Точно такой же бессердечностью отличался еще житель Выборгской стороны, купец Семилоров. Тот же Коротыгин рассказывает, что он утром на следующий день пошел по улицам Петербурга. Многие заборы были повалены, с домов снесены крыши, на площадях были барки, гальоты, катера, улицы загромождены бревнами, дровами и разным хламом. На дворе стоял сильный мороз, что, конечно, увеличивало бедствие обитателей нижних этажей. Сырые стены обледенели, печки разрушились, и бедные страдальцы дрожали от холода. Правительство приняло тогда самые энергические меры для облегчения участи этих несчастных. В каждой части города были устроены комитеты, в члены которых были избраны следующие особы: граф Кутайсов, Хитрово, Уваров, Болгарский, Кушелев, князь Куракин и Энгель. Для пособия пострадавшим развозили по улицам хлеб и теплую одежду. Учреждены временные приюты в больницах и частных домах. Государь пожаловал 1 000 000 рублей для раздачи бедным безвозвратно. Примеру его последовали и многие частные лица. Всего собрано было в пользу пострадавших 4 466 486 рублей 62 копейки серебром. Розданы эти деньги 53 529 беднякам. По словам других очевидцев, бедствие было тем более ужасно, что рабочих рук, кроме домашних, трудно было достать. В особенности требовались печники, стекольщики, плотники. И их-то ни за какие деньги найти было нельзя. Платили таким рабочим по 6 рублей в день. Также и необходимый материал для работ был в недостатке. Стекло перебито, глина размыта, кирпич засырел. Доски на лесных дворах были большей частью унесены невою в море. Даже очень богатые люди чувствовали недостаток. Белый хлеб в Петербурге появился только на 4-й день. Также и другая необходимая провизия, как, например, картофель, огурцы и капуста. Приготовленные же припасы на зиму в домах все были перемешаны со всякой вонючей нечистотой и с подземной дохлой гадиной. Коротыгин, который во время наводнения был с товарищами на репетиции, рассказывал, что, между прочим, их забавляла в театре возня подпольных крыс и мышей, которые подняли пронзительный писк, прыгая по креслам, лезли на стены и искали спасения в верхних ложах. Наводнение, как ватерпас, ясно обозначило низменную и возвышенную местности Петербурга. Так, например, на Невском проспекте вода выступила не более полуаршина. За Аничковым мостом количество воды было весьма незначительно. За Троицким переулком ее уже почти не было. На Песках и на Охте никто и не подозревал этого бедствия. Зато на Петербургской и местами на Выборгской стороне она возвысилась более сажени. В галерной гавани доходила до крыш домов. Особенно сильно бушевала вода на Смоленском поле и кладбище, представляя картину полного разрушения. Вода хлынула на кладбище со страшной силою. Все кладбищенские заборы были свалены. Мосты и мостки уничтожены, кресты с могил унесены на Выборгскую сторону, где в морском госпитале всю зиму ими топили печи. Также земляные насыпи на могилах смыты, каменья и металлические надгробные плиты сдвинуты с места и занесены землею. Деревянная церковь была размыта. В большой каменной вода влилась в подвал и уничтожила хранившиеся там церковные документы. Вода затопила и богадельню. Три старушки думали спастись на печке и потонули. Другие убежали на чердак и там спаслись. 11 ноября император Александр I, осматривая следы разрушения на Смоленском кладбище, вошел в церковь, в которой установленные во всю ширину гробами служили вечерню. Государь приложился к образу и вышел на паперть, утешал пострадавших от наводнения богоделинок и приказал снабдить их теплую одеждою. На Смоленском кладбище также и многие свежие могилы были размыты водою, и множество гробов всплыло. Рассказывали, как передает Каратыгин, что одна молодая вдова, проживавшая в одной из линий Васильевского острова, накануне похоронила на Смоленском своего старого супруга, над прахом которого не расположена была долго плакать и терзаться, потому что покойный сожитель мучил ее своей ревностью. Проводив его на место вечного упокоения, она также думала найти, наконец, душевное спокойствие. Но каков же был ее ужас, когда вечером рокового дня она увидела гроб своего сожителя у самого крыльца ее дома. Нечего делать, пришлось бедной вдовушке вторично хоронить своего неугомонного супруга. После наводнения весь утонувший скот в Петербурге был отвезен на Смоленское поле, где и курилась огромнейшая жертва Посейдону-истребителю. Всего скота, свиней, лошадей, коров, быков в Петербурге погибло 3600 голов. Между четвертую и пятую линиями на Васильевском острове затонуло целое большое стадо черкасских быков. Известный пиита того времени граф Хвостов почтил четвероногих утопленников следующим стихотворением. «Свирепствовал Борей, и сколько в этот день погибло лошадей! И представлялась страшная картина, как по стогнам валялось много крав, кои лежали там, ноги кверху вздрав». Император Александр Павлович изыскивал все способы, чтобы облегчить и утешить несчастных, пострадавших от этой страшной катастрофы. Мартынов пишет, что он видел на чугунном заводе ужасы опустошения, которые превосходили ужасы галерной гавани. Здесь государь открывал трупы семейств, потонувших на этом заводе. «Какими потоками слез орошал ангел наш при вопле и рыдании окружавших его несчастливцев, переживших наводнение! Как он утешал их, сам неутешный!» Мартынов рассказывает, что это зрелище было тем трогательнее, что трупы не походили на обыкновенных утопленников и были как живые, особенно на щеках детей, казалось, играл еще румянец. Объезжая наиболее пострадавшие прибрежные места на Петерговской дороге, Александр I посетил одно селение, которое было совершенно уничтожено наводнением. Разоренные крестьяне собрались вокруг императора и горько плакали. Вызвав из среды их старичка, государь велел ему рассказывать, кто и что потерял. Старик начал по-своему. «Все, батюшка царь, все погибло. Вот у автова домишко весь унесло и с рухлядью, и с животом, А у Автова двух коней, четырех коров затопило, а у Автова и так далее. Ну, хорошо, хорошо, сказал император. Это все у Автова. А у других что погибло? Тогда объяснили государю, что старик употреблял Автова вместо этого. Посмеясь своей ошибке, государь приказал выстроить на высокой насыпи нынешнюю красивую деревню и назвать ее Автова. Тысячи семейств, пострадавших от наводнения, тотчас же получили помощь. Дом военного губернатора был немедленно открыт и обращен в приют несчастным, лишившимся крова. Одного хлеба в первый же день было роздано на 3500 рублей. Каждый день сюда приходило до 500 человек и жило более 250 человек. Разоренным наводнением также щедро выдавались и денежные пособия. По поводу щедрой выдачи денег рассказывают следующий забавный случай. Одна дама является графу Милорадовичу вся в слезах. «Верно, вы не получили вспоможения?» – спрашивает ее военный губернатор. «Нет». «На нас Бог прогневался», – отвечает рыдающая дама. «У всех вода была, а у нас ее не было». Все получили вознаграждение, а мы не имели этого счастья. Мартынов в своих письмах говорит: «Чрезвычайно замечательно то обстоятельство, что нашлись люди, которые наперед предчувствовали общее бедствие. Одни с помощью инстинкта, другие с помощью примет, третьи при пособии наук». Аптекарь Имсен за 2 дня до наводнения перебрался из нижнего этажа в верхний. Приятель спрашивал, зачем он это делает, и стал над ним подшучивать. «Я буду смеяться, когда вы будете плакать», — услышали от него в ответ. Тогдашний физик и механик Распини за несколько дней до наводнения увидел, что барометр его упал так низко, как он никогда не слыхал. Это обстоятельство его так встревожило, что он чуть не помешался в уме. Одна дама передавала Мартынову, что в августе 1824 года, гуляя на Петровском острове, она заметила, что муравьи необыкновенно высоко сделали свои запасные магазины. Именно на верхней перекладине ворот. «Что это значит?» – спросила она прогуливавшегося с нею старого начальника брандвахты Лебедева. «Это весьма дурно, сударыня», – отвечал старик. «В тот год, когда быть наводнению, муравьи всегда делают гнезда свои на местах возвышенных. В нынешнем году быть большой воде. Советую вам поселиться как можно выше». В одном доме кошка, окатившаяся за несколько дней до наводнения, перенесла своих котят накануне наводнения на ту ступеньку лестницы, до которой вода не возвысилась. Приводим главные отметки высоты воды. На Елагином острове от 7 до 10 футов. На Каменном острове от 6 до 9 футов, на Крестовском от 3 до 8 футов, на Аптекарском 6,7 футов, на Петербургской стороне у лазарета Гренадерского полка 7 футов, у встречи Большого проспекта и Каменноостровского 7,6, у 2-го кадетского корпуса 5,3, на Васильевском острове у больницы Марии Магдалины 7 футов, в Галерной 10,8 футов. У биржи в сквере 6,5 футов. В Академии художеств 5,4. На левой стороне Невы у Адмиралтейства 5 футов. На Невском против Казанского собора 4,1. У Большого театра 5 футов. На набережной Фонтанки при начале у училища правоведения на 5 футов. У Чернышева моста на 6 футов. На Садовой улице и Сенной площади 5,3 фута. У станции Царскосельской железной дороги 5,4. В конце обводного канала Истлянской улицы 6,3 фута. Высокие места города, где воды не было. Охта, Пески, Литейная, Александро-Невская и Московская, отчасти Адмиралтейская, первый участок. Некоторые места Александро-Невской и Московской частей возвышаются над поверхностью воды более 2 сажен. Известно, что почва Петербурга при постройке города постепенно возвышалась. Так еще в Павловское время, во время работ у Исаакиевской церкви, найдено насыпи 14 футов. При рытии водопроводных труб у полицейского моста к дому Росмана не могли отыскать материка на 9 футах глубины. У Владимирской церкви найдено насыпи 3,5 фута. У Знаменья, как и у церкви Рождества, как и по всей Ямской, нет нисколько насыпи. Отсюда даже вывезено со времени существования Петербурга несколько миллионов кубических сажений песку. В 1842 году считалось, что с основания Петербурга Адмиралтейская часть поднялась на 4,5 фута, Литейная и Рождественская на 7 футов, Васильевская от 2 до 4 футов, Петербургская и Выборгская на 2,5 фута. На Невском проспекте против Казанского собора в 1861 году была открыта бревенчатая дорога на 1,5 аршина ниже нынешней поверхности улицы. После наводнения 1824 года гибельной высоты воды в Петербурге уже не было, хотя за последние 60 лет она и возвышалась несколько раз. Так, 29 июня 1827 года в 12 часов ночи она поднялась на 4 фута 11 дюймов, но вскоре через час начала сбывать. Такое возвышение воды в июне месяце было необыкновенное. Обыкновенная эпоха наводнений в Петербурге – вторая половина осени и редко в первой половине августа. В 1830 году, декабря 15-го, в 12 часов утра, вода возвысилась до 5 футов и 1 дюйма, не доставало 11 дюймов, чтобы вода сравнялась с берегами. Через 3 года, 17 августа, при сильном ветре вода сильно пошла на прибыль и достигла уже 5 футов, как вдруг ветер переменился, и вода быстро сбыла. Затем возвышение воды в Петербурге, принадлежащее к числу выдающихся по своим размерам и последствиям, случилось 2 в 70-х годах. Во время первого наводнения она держалась около суток на высоте более 3 футов против ординара, а в 1879 году вода достигла высшего предела 6 футов 8 дюймов. В этот день галерная гавань была затоплена до 17-й линии. На Смоленском поле бушевали волны, и гаванские чиновники на челноках разъезжали довольно свободно. Большой и Средний проспекты на протяжении Смоленского поля представляли одно сплошное водное пространство. Елагин, Крестовский и Каменные острова были потоплены. На Большой Неве против Горного корпуса вода тоже выходила из берегов и затопляла часть сложенных товаров на берегу. Несчастья с людьми в последнее наводнение не было. В городе были приняты надлежащие меры предосторожности, и ежеминутно учащавшаяся пальба с Петропавловской крепости давала знать об угрожавшей опасности жителям подвальных и нижних этажей.